Барух. Ранним утром Эберхард погнал всех к реке, где заставил плавать брассом и кролем в уже по-осеннему холодной воде. Борясь с течением, Барух повторял по памяти весь путь. От ворот замка, через кладбище в лес, потом забрать правее, спуститься по тропе, мимо больших камней. А там уже и берег видно. Если получится уйти незамеченным и переплыть реку, он будет спасен. После такой утренней тренировки только дергающая боль в порезах от ножа Ансельма напоминала Баруху, что у него все еще есть тело. Эберхард, цыкнув на секундомер, заставил Баруха отжаться 20 раз, пообещав, что загонит его до белой крови. У немцев это значило, что с Баруха спустят все 7 шкур, но он почти не обратил на это внимания. Пусть Эберхард ругается сколько хочет, пусть Ансельм зубоскалит, неважно. Доедая в столовый завтрак, Барух твердо решил, сегодня он сбежит отсюда. С самого утра во всем замке чувствовалось оживление. С кухни тянуло густым польским борщом. Прямо как у пана Вислова. А в южном крыле готовили комнаты. В такой суматохе, пока все заняты делом, а Нойман еще не вернулся, убежать было легче легкого. Барух отважно доел кашу. Сунул в карманы поваренному яйцу и кусочку хлеба, про запас. И сделал вид, что идет вместе со всеми на занятия. Но чуть отстав, нырнул в чулан под лестницу. Там, притаившись, дождался, пока шаги других детей стихнут. И тогда выбежал из своего укрытия, а потом и из замка. Двор был пуст, а ворота открыты. Барух припустил по каменной дорожке через ров, но не успел выскочить за ворота, как услышал рычание мотора. Он бросился в заросли можжевельника как раз вовремя. Роскошный автомобиль, блестя хромированным радиатором и орлом на капоте, въехал во двор. Это была чужая машина. Не фройлен Катарины. Автомобиль остановился у лестницы, и водитель, открыв дверцу пассажиру, помог ему выбраться. Ганс вышел навстречу, и его лицо застыло, а спина выпрямилась. Барух пригляделся к гостю. Ростом он был ниже Ноймана, а телосложением заметно крупнее, но носил такой же кожаный плащ. А еще фуражку с кокардой и высокие сапоги. Он точно был из военных, но из каких именно и в каком чине Барух не мог понять. Гость поднялся по лестнице, и Барух подался вперед, чтобы получше его разглядеть. Ветка под ним хрустнула. Ганс обернулся, словно пес, почуявший куропатку, и Барух замер, молясь, чтобы его не заметили. Ганс что-то сказал гостю, проводив его в холл, а потом вернулся на лестницу и негромко позвал. «Эй, я знаю, что ты там. Выходи». Барух поднялся и, отряхивая волосы от ломких веточек и мелких синих шишек, выбрался из можжевельника. Он подошел к лестнице, разглядывая автомобиль. Смотреть на Ганса совсем не хотелось. Водитель, чье отражение он увидел в боковом зеркале, подмигнул ему. «Будь добр», — сказал Ганс, беря его за плечо. «Поднимись в класс и попроси Далию подойти в малую гостиную. Скажи, прибыл адмирал Канарис. Она знает». Ничего другого не оставалось, и Барух побрел наверх. На классной доске висели плакаты с головами людей разных национальностей, и Барух совсем сник. Он терпеть не мог антропологию, потому что она была какая-то несправедливая. Если послушать Эберхарда, выходило, что такие, как Барух, мало чем отличаются от обезьян и не заслуживают хорошего обращения, в то время как такие, как Ансельм, потомки высших существ и должны править остальными расами. Одним словом, ужасно обидная чушь, с которой Барух мирился, стиснув зубы. Его опозданию Эберхард не обрадовался, но как только услышал имя адмирала Канариса, проглотил все ругательства. Далее тихонько выбралась из-за парты и, сжимая в кулаке свой мешочек с гадальными камешками, вышла из класса, даже не спросив разрешения. Эберхард ее не остановил. Это было настолько удивительно, что Барух тоже решил не оставаться в классе. В конце концов, думал он, идя рядом с Далией, девочку нужно проводить и убедиться, что она в безопасности с этим Канарисом, кем бы он там ни был. Недавно на германской литературе они читали про лямни белунгов, и теперь, идя мимо гобеленов и рыцарских доспехов, Барух и сам чувствовал себя немного рыцарем. В этом крыле он еще никогда не был и не мог наглядеться на затянутые в шелк стены, старинные гобелены и вазоны с живыми садовыми цветами. Под потолком распахивали крылья птицы, похожие на ворон. Они сопровождали их на всем пути, словно указывали дорогу. «Тебе не обязательно со мной идти», — заметила Далия, мельком взглянув на Баруха. Один глаз у нее смотрел всегда прямо на собеседника, другой немного в сторону и сквозь, будто Далия видела нечто за плечом у каждого. Видела и помалкивала. Сбиваясь, Барух объяснил ей про безопасность и про рыцарей. Далия тихонько засмеялась. «Он мне ничего не сделает», — ответила она. «Если хотел сбежать с урока, так и скажи». Барух насупился. Далия была самой невыносимой девчонкой из всех. Как он мог об этом забыть? «А зачем тебя к нему позвали?» — спросил Барух, все еще немного дуясь. «Вот для этого». Далия покачала на ладони мешочек. «Адмирал слушает, что говорят руны. Вернее, пытается. Каждый раз задает один и тот же вопрос. Каждый раз недоволен ответом. Как будто судьбу можно изменить. А что он спрашивает? Ждет ли его победа? Давай сюда, так быстрее». Они свернули к неприметной двери, которая оказалась не заперта. Поднялись по винтовой лесенке и попали в чудную галерею. Пожалуй, это была самая красивая часть замка. Во всяком случае, ничего красивее Барух еще не видел. Он словно очутился в церкви. Свод над его головой раскрывался золотыми цветами, а стены украшала старинная, потемневшая от времени роспись. Посреди галереи на полу разноцветной мозаикой переливалась целая картина. Черные птицы, точно такие же, как в коридорах под потолком, расправили крылья. Это были вороны. Они обнимали круг, похожий на розу ветров. В центре круга Барух увидел символ, который уже не раз встречался ему в замке. Это было что-то вроде замкового герба. Не то водоворот, не то крепкий узел. Ничего общего с символами новой германской власти, но Барух все равно старался на него не смотреть. Всякий раз, когда этот узел-водоворот попадался ему на глаза, начинала кружиться голова, а тело будто связывало по рукам и ногам. Но воронов хотелось разглядеть получше. Барух подошел ближе, коснулся крыла одной из птиц носком ботинка, и ему показалось, что ворон подмигнул золотым глазом. Резко развернувшись, Далия со всей силой толкнула Баруха в грудь. Он попятился, ошеломленный. «Ты чего?» «Дальше нельзя. Не наступай, а то...» Далия шагнула вправо, предупреждая выпад Баруха. «Тебе это не нужно. Иначе уже не сбежишь, понял?» «От кого не сбегу? От адмирала?» — переспросил Барух. Перемена настроения Далии была и странной, и до жути обидной. «Не попадайся адмиралу на глаза», — холодно предупредила Далия. «Почему?» Не то чтобы Барух собирался, но когда так запрещали, хотелось сразу из вредности сделать по-другому. Далия снова покачала на руке мешочек. «Потому что я видела твою судьбу», — сказала она. «Ты связан с адмиралом. И поверь, не самым мягким узлом. Будь осторожен. А то что? Он превратится в стаю воронов и выклюет мне сердце? Глупости!» Барух рассмеялся. «Ты просто наслушалась сказок Катарины. И все выдумываешь». Далия ничего не ответила, только улыбнулась робко, будто извинялась. «Наверное, точно так же она улыбается адмиралу Канарису, когда водит его за нос», — подумал Барух. Провожать ее до гостиной совсем расхотелось, и он, развернувшись, побежал прочь по галерее. Его ботинки гулко стучали, и звук отскакивал от расписных стен и почти церковного свода. «Лгунья! Ведьма!» Он бежал, не разбирая дороги. Ганс поймал его на лестнице, выскочив навстречу в самый неожиданный момент. Барух налетел на него со всего маху. Под мышкой у Ганса была коробка с шахматами. «Снова прогуливаешь?» — спросил Ганс строго, но не всерьез, так что Барух ответил правду. «Там сегодня антропология». Ганс покачал головой, слишком крупной для его маленького непропорционального тела. «Он и сам, наверное, не особенно любит антропологию», — понял вдруг Барух. Гансу было уже под 50, но Барух почти не задирал голову, когда смотрел ему в глаза. «Тогда, чтобы ты не болтался без дела, партию в шахматы, а?» Ганс тряхнул коробкой, и фигуры внутри зашуршали. «Ставлю 20 пфенингов, что обыграю тебя на этот раз». Все грустные мысли мигом вылетели из головы Баруха и унеслись сквозь готические окна замка куда-то за реку. «Идет», — воскликнул он. Они расположились прямо в галерее и отыграли 5 партий подряд. Ганс не выиграл ни одной, но свел к ничьей целых 3. «Ты стал отлично играть, Ганс», — похвалил Барух, съедая его коня. «Все еще не так хорошо, как ты». Ганс сделал вид, что всерьез раздосадован, но его глаза смеялись. «Ты гениальный ребенок, Барух». Барух дернул плечами, Невесело усмехнулся. «Для еврейской свиньи, может быть». Рука Ганса задержалась над доской. «Кто так говорит?» Он прищурился, будто только сейчас по-настоящему разглядел Баруха. Барух поправил рукава, чтобы Ганс не увидел порезы, и хмуро уставился в окна под сводами замка. За окнами небо тоже нахмурилось. Собирался дождь. «Если ты назовешь имя, я смогу тебе помочь», — осторожно заметил Ганс. Барух снова дернул плечами. Как будто если он назовет, его жизнь волшебным образом изменится. Как будто Ансельм перестанет выкидывать его каждую ночь из кровати и резать. Как будто сможет простить своего друга Фридриха, ушедшего весной на фронт и без вести пропавшего. Как будто с кровати, когда-то принадлежавшей Фридриху, исчезнут его инициалы, нацарапанные лезвием. Как будто дедушка Аарон приедет из Освенцима, живой и здоровый, узнает Баруха среди немецких мальчишек и увезет в квартиру над аптекой в центре Вроцлава. Как будто все это можно исправить, просто назвав имена. От тягостного разговора Баруха избавил адмирал Канарис. Ганс вскочил со стула и рывком поставил на ноги Баруха. Барух замер по стойке смирно, наблюдая, как адмирал Канарис идет мимо. Вид у него был уже не такой бравый, как поначалу. Канарис едва взглянул на игроков, но Барух чем-то привлек его внимание, и адмирал задержался. Он оценил обстановку на доске и хмыкнул. «Почему не на плацу, боец?» — спросил он, обращаясь к Баруху. «Вот мой плац», — хотел было ответить Барух и указать на шахматы, но предостережение Далии вспыхнуло и зазвенело в ушах, и Барух зажал эти слова под языком. «Строевая подготовка в 17 часов», — вмешался Ганс. Он говорил учтиво, но твердо. Адмиралу Канарису определенно стоило немалых усилий смотреть на Ганса без гримасы отвращения. Он цыкнул зубом, сверился с наручными часами. «Значит, через полчаса». «Хорошо. Я буду наблюдать за тобой из гостиной, пока жду Гера Ноймана. Посмотрим, на что ты способен». Канарис развернулся и, гремя сапогами, ушел по направлению к уборным. Он действительно наблюдал за маршировкой, стоя у окна малой гостиной. Барух видел его смутный силуэт, отрабатывая равнение вместе с другими воспитанниками. Как назло, зарядил дождь, а Эберхард кричал только на Баруха. В конце концов он заставил его выполнять штрафные отжимания, пока другие маршировали вокруг. В разгар этой пытки к Эберхарду прибежали караульные. Сегодня это были Ансельм и Далия. Они коротко доложили о чем-то. Следом во двор въехал автомобиль фройляйн Катарины. Мигнув фарами, машина проехала мимо флигеля воспитанников, и Барух смог разглядеть Катарину за рулем и Ноймана рядом с ней. На заднем сиденье тоже кто-то был. Катарина остановилась вровень с адмиральской машиной, у лестницы. Водитель Канариса, куривший у автомобиля под зонтом, затушил папироску и открыл дверцу машины Катарины. Оттуда выбралась какая-то фройляйн в пальто Ноймана и мужских сапогах. Ее волосы были сострижены, как у мальчика. О том, что это девушка, Барух догадался только по ее лицу. Фройляйн пораженно глядела на замковые стены и башни, словно никогда ничего подобного не видела. Озираясь, она поднялась по лестнице в замок вместе с Нойманом. За ними следовала Катарина. Барух едва дождался, когда кончится строевая. Остальные тоже изнывали в нетерпении. Когда Эберхард наконец-то отпустил всех приводить себя в порядок и ужинать, мальчишки и девчонки бросились на перегонки. Каждый хотел первым поприветствовать Ноймана и поглядеть на его гостью. Барух побежал вместе со всеми, лишь бы быть подальше от Эберхарда. Он вдруг вспомнил, что Нойман обещал ему подарок, и сразу отогнал эти мысли. Нет, нельзя было надеяться. И все же он бежал чуточку быстрее, чем мог от себя ожидать. Даже обогнал Ансельма и понял это, только когда получил сильный тычок в спину. Колени и ладони больно стукнулись о гравий. Мелкие камешки впились и содрали кожу. Пока он вставал и отряхивался, другие воспитанники обогнали его. Торопиться сразу расхотелось. Барух побрел в столовую, слегка хромая на ушибленную ногу. К ужину Нойман так и не спустился, и Катарина разрешила начинать без него. Новенькой фройляйн с ними тоже не было. Барух надеялся, что Нойман еще появится, поэтому даже сел поближе к двери, напротив девчонок. Но тот не торопился. Наверное, нашлись дела поважнее Баруха и дурацких обещаний. Обходя столы, Катарина задержалась около него. Она оглядела Баруха с ног до головы и, конечно, не одобрила ни растрепанный вид, ни разбитые коленки. Спросила: «Ты сегодня хорошо себя вел?» Барух только пожал плечами. Он много дней сносил издевательства Ансельма и Эберхарда, потому что пообещал. Но что толку? Хлебая наваристый борщ, почти такой же, как готовила мама, Барух старался не думать о Ноймане. Но сбившиеся в стайке девчонки напротив говорили так громко, что невозможно было их не подслушивать. «Йоханна сказала, что она какая-то особенная», — говорила крупная широкоплечая Герта. «Очень-очень особенная, прямо как Герр Нойман». «Да ну!» — восклицала Агнес. «Как думаешь, они поженятся?» Другие девчонки захихикали. А Герта фыркнула. «Не говори ерунды, Агнес. Герр Нойман никогда такого не сделает». «Почему это?» «Потому что он любит Катарину. Все об этом знают». Агнес закатила глаза. «Любит, а как же? Думаешь, то, что новенькая особенная, сильно важно?» Герта покрутила в воздухе ложкой. Щеки у нее раскраснелись от спора. «Подумаешь, особенная. Герр Нойман может...» Она понизила голос до шепота. «Сделать особенным кого угодно. Как Абеля и Кристофа, и Лотара, и Фридриха. Все об этом знают». «Неправда», — вмешался Барух. Девчонки с изумлением уставились на него, как будто с ними заговорила супница. Барух и сам от себя не ожидал, но повторил упрямо. «Неправда. Все это легенды. Сказки про колдунов. А если даже и так, если даже и может что-то эдакое, все равно он не держит своих обещаний». Двумя полными ложками заглотив остатки борща, Барух выскочил из столовой, не обращая внимания на окрики Катарины. Взбежал по лестнице и повернул направо, в южное крыло, туда, где были красивая галерея и гостиная, и кабинет Ноймана. Если он не хочет спускаться, Барух сам поднимется к нему. Толстый ковер в коридоре скрадывал шаги. Барух без труда нашел кабинет. Из-за тяжелой двери доносились голоса. Один принадлежал Нойману, другой, грубее и глуше, тоже показался знакомым. Барух припал к двери ухом. «Мне кажется, вы зарываетесь», — сердился голос, и Барух узнал адмирала Канариса. «Я не верю в эту вашу мистическую чушь. Мир — это шахматы. Чем больше у тебя фигур, тем ты сильнее». Как он мог о нем забыть? Приезд Ноймана совсем сбил с толку. Барух затаил дыхание. «Мало того», — продолжал Канарис, «что разведка больше не получает ваших юнцов, так теперь вы чуть не спровоцировали международный конфликт. Думаете, только я знаю о вашей диверсии в СССР?» «Да, пожалуй, они уже выяснили, кто я», — беспечно произнес Нойман. Похоже, он дразнился. Барух вспомнил, как в одной дедушкиной книге видел рисунок «Тореадор и бык». Тореадор изящно взмахивал плащом, красовался и выглядел легкой мишенью. Но дедушка Аарон сказал, что такой танец смертельно опасен, и в первую очередь для быка. «Ваша безрассудная выходка будет вам дорого стоить, Нойман. Идет большая война, тщательно продуманная. А вы... уже не важно, у кого сколько пешек, если вам по вкусу такие метафоры», — перебил его Нойман. «Потому что теперь у меня есть ферзь, который поставит мат всему миру». «Ферзь? Что вы? Теперь в моих руках самая мощная сила», — сказал Нойман. От горячего дыхания у Баруха вспотела верхняя губа. Он быстро оттер ее. Нужно было уходить, но он прирос к полу, не в силах пошевелиться. Он совершенно не понимал, о чем говорят адмирал и Нойман, но кое-что понимал в шахматах, и то, на что намекал Нойман, его пугало. «Вы же осознаете, что они это так не оставят. Чтобы защитить вас, мне нужно знать, ради чего вы рисковали отношениями с Союзом». «А знаете что, Канарис?» — весело заметил Нойман. «Ваша защита мне больше не потребуется, но в знак дружеского расположения я вас так и быть познакомлю. Считайте это приглашением на званый ужин». «Познакомите? Я не совсем понимаю. Лучше скажите, какой у вас план, Нойман?» «Для начала устроить свою личную жизнь». «Что?» — скрипнул, отъезжая стул, и Барух отпрянул от двери. Но Канариса все равно было прекрасно слышно. «Я предупреждаю, что арестую вас, если вы пожертвовали планами военного руководства ради какой-то личной прихоти. Вас берет обыкновенная пуля, Нойман, и я это прекрасно знаю». За спиной раздались шаги, и Барух побежал вперед по коридору. Лучше бы он ушел из замка еще утром. А теперь тревога и мрачные тайны, приоткрывшиеся ему, только сбивали с курса. Кто этот ферзь, о котором говорил Нойман? Барух не знал точно и не хотел знать. Он вломился в первую попавшуюся незапертую комнату и бросился к окну. Бежать сию же секунду. Бежать и больше никогда не связываться со странными взрослыми, даже если они предлагают красивую сказку. Особенно если сказку. Барух схватился за ручку оконной рамы и дернул, но та не поддалась. Он затряс створку так, что зазвенело, и тут услышал вскрик. Барух обернулся и замер. На кровати, растрепанная и удивленная сосна, сидела новенькая фройляйн. «Теперь у меня есть ферзь», — вспомнил он хвастливые слова Ноймана.